Глава 45. Пальцы порхают по клавиатуре. Я играю, полностью погружаясь в мир джаза и Джорджа Гершвина. Обожаю творение этого гения. И сейчас мои руки привычно бегут по клавишам, исполняя бессмертный хит «Summertime». Мелодия струится и заплетается в резкий джазовый мотив. Я чувствую каждую ноту, которую беру, и пою, кружусь в гуще ощущений. С самого раннего утра я сижу за роялем в музыкальной комнате, снова и снова доводя свое исполнение до совершенства. Солнце проникает сквозь открытые окна, и лучи его падают на мою спину, ласково грея. Запах лета витает в воздухе, и расцветающая буйством красок природа поднимает настроение. У меня запланированный урок у мистера Уильямса. Мой строгий учитель, как всегда, вытаскивает из меня всю душу. Но я уже очень давно заразилась его маниакальным стремлением к идеальному пониманию произведений. Подхватила вирус стремления к недосягаемому совершенству, так сказать. Я завершаю свое исполнение, медленно отрывая руки от клавиш и смотрю на своего учителя, который стоит напротив меня, сложив красивые длинные пальцы под подбородком. Он всегда собран и одет с иголочки, в светлую рубашку и темные брюки с идеальными ровными стрелками. На шее повязан белый шелковый платок. Мой учитель любуется из окна открывающимся видом на парк. Он молчит. И я знаю, что должна подождать, когда он заговорит первым. Я уже изучила повадки этого мужчины, всецело посвятившего себя творчеству. Он неординарная личность, и, как и любой человек, живущий своим делом, может быть жесток и непреклонен в своей оценке. Бескомпромиссен. Но вместе с тем, если такой человек допустит тебя достаточно близко, ты поймешь всю глубину и масштаб его личности. Не могу сказать, что за все время практически ежедневных занятий он достаточно приблизил меня к себе. Но я хотя бы начала понимать этого странноватого человека. Мой учитель справедливый, вплоть до жестокости в своей честности. Не прощающий ошибок, требовательный и скупой на похвалу. Но вместе с тем, понимающий и умеющий безмолвно поддержать. «Сегодня прекрасный солнечный день. Вы не находите, мисс Сомерсье?» Раздается спокойный, задумчивый голос. Киваю. Мистер Уильямс иногда говорит сам с собой, особо не нуждаясь в моих ответах. «Ну что ж, на сегодня достаточно. Наше занятие закончено. Всего хорошего, Адель!» Артур кивает мне на прощание и покидает музыкальный класс. Я собираю свои ноты в рюкзак, когда взгляд цепляется за экран телефона, стоящего на беззвучном режиме. В эту секунду мобильник оповещает о входящем сообщении. Также отмечаю 3 пропущенных звонка и все от Луизы. Спешно открываю месседж. «Консультация!» «Шит!» Единственное слово, которое символизирует ситуацию полностью. Мысленно пинаю себя. В пылу подготовки очередного выступления с моим учителем я забыла о предэкзаменационной консультации у мистера Симмонса. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Срываюсь с места, выбегаю из кабинета, хлопнув дверью, мчусь по пустынным коридорам, понимая, что все равно добежать вовремя до противоположного крыла здания проблематично. Дышу, как после хорошего забега, чувствуя, как форменная кофта начинает липнуть к коже. Опаздывать нельзя. Этот период, предзнаменующий конец учебного года, самый ответственный, заставляющий трудиться в поте лица даже отъявленных лоботрясов. А со льготников спрос куда серьезнее. Дыхание окончательно сбивается, когда я добегаю до лестничного пролета, ведущего к нужной аудитории, где проходит сегодняшняя консультация. В кармане вибрирует телефон, сигнализируя очередное сообщение. Выхватываю, набегу, посмотрев на дисплей. «Где ты?» «Черт!» — ругательство снова слетает с губ. Я прибавляю скорости и, преодолев очередной лестничный пролет, выскакиваю на нужный этаж. Заворачиваю за угол и практически на полной скорости влетаю в неожиданно возникшую передо мной крупную фигуру.